Король с раскрашенной картинки. Он был очень хорош. Так хорош, что настоящие живые короли бесспорно позавидовали бы его блестящему виду. У него была роскошная, белая, как сахар, седая борода, такие же седые кудри и большие черные глаза. На голове его красовалась золотая корона. Одет он был так, как вообще одеваются короли. Художник не пожалел красок, чтобы вырисовать его пурпурную мантию и огромный воротник из дорогого собольего меха. Да, он был чудно хорош. И все-таки это был не живой король, а только король с раскрашенной картинки. Правда, очень нарядный, очень пышный, очень красивый король. Раскрашенная картинка лежала в окне магазина, и прохожие целый день толпились у витрины, любуясь раскрашенным бумажным королем, сидевшим на троне и важно курившим трубку. Это составляло большое развлечение для самого короля. Он любил смотреть на людей и внимательно приглядывался ко всему тому, что происходило за окном. И ему было очень досадно, когда на ночь ставнями закрывали окно, и он не мог видеть, что делается на улице. Но как-то раз, в один очень холодный зимний день, витрину почему-то на ночь не закрыли ставнями. И хотя стекло в окне замерзло и заиндевело, все-таки в нем осталось отверстие, через которое бумажный король мог видеть, что делалось кругом. И вот король увидал, как к обтянутому ярким сукном подъезду большого дома один за другим подъезжали экипажи, и как из них выходили важные господа и нарядные дамы и поднимались по лестнице наверх в какую-то богато обставленную квартиру. Господа и дамы уходили в хорошо натопленные залы, а кучера остались на улице ждать на морозе. В числе других подъехала карета, из которой выскочила молоденькая красавица, и, крикнув старику-кучеру «Подождешь меня!», быстро скрылась в подъезде. Съежившись от холода, старик-кучер отъехал в сторону. Вскоре бумажный король заметил ее в окнах дома. Она носилась в веселом танце, окруженная целой толпой кавалеров, раскрасневшаяся от оживления и жары. А на улице в это время мороз становился все сильнее и сильнее, и старик-кучер, поджидавший свою барышню, медленно замерзал на козлах. Его лицо посинело, руки опустились, вожжи выпали из них. Бумажный король видел, как постепенно умирал несчастный, и он, король, готов был зарыдать от ужаса, если бы только бумажные короли могли рыдать и плакать. Красавица протанцевала долго. Когда, наконец, гости стали расходиться, и она узнала, что ее кучер замерз, то она даже не заплакала, а сделала гримасу и сказала только: «Ах, какая досада! Как же я теперь домой поеду?» Бумажный король был возмущен до глубины своей бумажной души. «О, — думал он, — если я когда-либо стану настоящим королем, я не допущу ничего подобного». И с этой думой король заснул. Но спать пришлось ему на этот раз недолго. Не потому, что было очень холодно в витрине, а потому что его разбудили громкие голоса, раздававшиеся близко, совсем близко от него. Король протер свои заспанные глаза и увидал целую толпу людей, одетых в потертое платье, закоптелыми от дыма, изможденными лицами. Это были фабричные рабочие, спешившие на работу. Они остановились у окна магазина и разглядывали бумажного короля, а те, которые были поближе, старались прочесть длинную подпись, находившуюся под картинкой и объяснявшую, как звали короля. Но как они ни старались, им не удалось разобрать ни одного слова, несмотря на яркий свет фонаря, Они были неграмотны и не умели читать. Эх, не учили нас в детстве. Вот и тяжко приходится под старость, произнес один из рабочих таким печальным голосом, что сердце бумажного короля сжалось от сострадания. Во что бы то ни стало, я по всему моему государству устрою школы и дам возможность всем и каждому учиться, сколько кто захочет, произнес мысленно король. И вдруг он вздрогнул, вспомнив, что он не может этого сделать. На бумажных ресницах бумажного короля задрожали слезинки. Ему стало больно, очень больно от мысли, что он только король с раскрашенной картинки, а не настоящий король. Между тем улица оживилась. Всюду стали появляться люди, многие останавливались у магазина, восторгались бумажным королем и шли дальше. Вот к окну подошел какой-то важный господин в дорогой шубе с двумя нарядно одетыми мальчиками. Последние, увидав бумажного короля, вскричали в один голос: «Папа, купи нам этого короля!» «Что? Вы хотите эту лубочную картинку?» — презрительно спросил господин в шубе. «Нет, дети, я лучше куплю вам какую-нибудь хорошую игрушку». «Да, да, ты прав, папа, купи нам игрушку!» Весело ответили дети, и все трое направились к дверям соседнего магазина. Маленькая, худенькая, оборванная девочка остановилась перед ними. Она была очень жалка в своих лохмотьях, с исхудалым от голода и нужды личиком, со впалыми лихорадочно горящими глазами. «Подайте, Христа ради, добрые господа!» — тянула она печальным жалобным голоском. «Прочь, прочь, поберушка!» — прикрикнул на нее господин в шубе. «Много вас тут бегает без дела и клянчит подаяние, слышишь? Пошла прочь!» Девочка отскочила. Слезы брызнули из ее глаз. Она пролепетала что-то о больной матери, третий день остававшейся без обеда, о том, что сама она голодна, и, глухо рыдая, опустилась на мостовую. А господин в шубе и его дети в это время вошли в магазин игрушек, смеясь и весело болтая между собою. Бумажный король взглянул на полумертвую девочку. Его бумажное сердце готово было разорваться на тысячи кусков, разорваться от боли и бессилия. Да, от бессилия особенно. Он вполне сознавал, что не может ничем помочь бедной девочке, потому что он бумажный король, бумажный и только, и ни одной этой девочке. Но вообще никому он не в состоянии помочь, не в состоянии устранить людское горе и несправедливость. Ах, если бы я был живым, настоящим королем, сколько добра бы я мог сделать, — подумал бумажный король. И он схватился руками за голову и стал просить у судьбы или совсем лишить его и трона, и короны, и царской мантии, и даже жизни, или же сделать его живым королем. Да, живым, а не бумажным королем. Луч месяца ударил в оконце и нежно коснулся его лица. На глазах короля заблестели слезы. Серебряная фея лунного света, добрая волшебница Лара, проскользнув на своей голубой колеснице, увидела эти слезы и произнесла тихо: «Я вижу в первый раз, как плачет король. Пусть это слезы бумажного короля. Но раз это слезы любви к ближним, они заслуживают внимания. Ты добрый король и, наверное, будешь любить своих подданных. Я сделаю тебя настоящим, живым королем». И фея Лара коснулась своей волшебной голубой палочкой плачущих глаз старого короля. И, о, чудо! Голубые лучи полночного месяца исчезли. Исчезла и темная ночь, и мигающие фонари на улицах, исчезло и само окно игрушечного магазина. Король в один миг соскользнул с бумажной картинки и почувствовал себя настоящим королем. Он очутился в огромной дворцовой зале, на золотом троне, под пурпурным балдахином, и вокруг него толпилась послушная толпа сановников и слуг. Длинная горностаевая мантия волной спускалась с его плеч, а от серебряной бороды и седых локонов пахло дорогими духами. Правда, король казался очень маленьким, тщедушным, невзрачным среди высоких, рослых, толстых придворных, окружавших трон. Но все эти придворные так низко и почтительно наклонили свои головы, когда он, король, поднялся на трон, что сердце короля затрепетало от радости. Он понял разом, что судьба услышала его желание и сделала его могучим властителем страны. Немедленно, ни одной минуты, король разослал послов по всему городу разыскивать несчастных, голодных, нуждающихся и угнетенных, и приказал раздавать им деньги, новые платья и все необходимое. Затем король разослал гонцов по всем улицам и площадям объявить громогласно народу о том, что он выстроит школы, где будет народ обучаться бесплатно, чтобы жизнь людей стала светлее и лучше. А своих сановников король отправил ко всем богачам города, требуя от них хорошего и ласкового обращения со слугами и грозя в случае непослушания своим королевским гневом. Не забыл король и о несчастной девочке, умирающей от голода у витрины магазина, и велел позаботиться о ней. Народ с радостью выслушал благие вести и с громкими криками восторга кинулся во дворец приветствовать своего короля. Все были счастливы, довольны и уходили, прославляя доброго короля. Но счастливее всех был сам король. Он был убежден, что сделал все, что нужно для блага народа, и со спокойным сердцем укладывался спать в этот вечер в свою роскошную королевскую постель. Лежал король в постели и думал: как хорошо сознавать, что ты можешь делать добро несчастным. Это лучшая радость королей. Вдруг что-то нежное, как дуновение ветерка, коснулось серебряных седин короля. Он быстро поднял голову. Перед ним стояла лунная фея Лара. Ее голубая фигурка, вся насквозь сияющая в лучах месяца, наклонилась над изголовьем короля. Король обрадовался, как ребенок, при виде своей благодетельницы. «Благодарю тебя, могучая Лара!» — произнес он с чувством, что ты сделала меня настоящим королем и дала мне возможность совершить целый ряд добрых дел. Я надеюсь, что отныне в моем царстве не будет уже ни голодных, ни обиженных, ни печальных. Голубая фея медленно покачала своей красивой головкой и тихо рассмеялась. — Ты ошибаешься, король! — произнесла она с нежным, чуть слышным смехом, который походил на звуки арфы. «Разве можно в один день изменить все? Король, до сих пор ты даже не знаешь, сколько горя в твоем царстве. До сих пор ты видел только то, что ты мог наблюдать из витрины магазина, и лишь тех людей, на которых ты мог смотреть из окна королевского дворца. Но если бы ты, король, объездил всю свою страну, или хотя бы часть ее, ты бы убедился, что твой народ гибнет от голода, от неурожая, болезней, вражды друг с другом. И то, что ты сделал, показалось бы тебе ничтожной крупицей того, что нужно сделать для счастья твоего народа». «Лара!» — вскричал король. «Клянусь, завтра же я пускаюсь в дальний путь. Завтра же я начинаю объезжать свое королевство. Там, где я увижу голод и нужду, там должно воцариться довольство и радость. Клянусь себе, волшебница Лара, я утру слезы моего народа. — Это труднее сделать, чем ты думаешь, — послышался тихий мелодичный голос лунной феи. — И тем не менее я сделаю это, — упрямо возразил король. Лара кивнула ему серебристой головкой и исчезла, растворилась в лунном свете. Король остался один. Он долго ворочался на своей широкой постели под бархатным балдахином и до утра промечтал о той светлой минуте, когда не будет ни одного голодного в его стране. С первым солнечным лучом трубачи и литаврщики на белых конях поскакали из дворца. За ними в золотой карете, окруженной блестящую свитою, ехал король. Он пускался в дальний путь объезжать свою обширную страну и знакомиться с жизнью народа. Гонцы скакали далеко впереди королевского поезда и предупреждали каждый город, каждую деревеньку, каждое местечко о том, что едет король. И куда бы ни приезжал он, всюду его встречали нарядные, веселые, сытые люди с сияющими радостью лицами. В дорогих платьях и на золотых блюдах подносили драгоценные дары своему королю. «Но где же голодные мои подданные? Где же нищие и бедные?» — с недоумением спрашивал король окружающих. «Ваше Величество!» — льстиво отвечала свита. «Под властью такого мудрого, такого прекрасного короля, как вы!» «Не может быть ни бедных, ни голодных. В вашей стране, благодаря вашей мудрости и великодушию, всюду роскошь, довольство и радость!» Король улыбнулся счастливой улыбкой и, довольный, возвратился в столицу. «О, как неправа была Лара, когда говорила, что у меня в стране есть нищие и несчастные!» — произнес он уверенно. «Я объездил полстраны и нигде не видал ни бедных, ни нищих, ни обиженных. О, как бы я хотел повидать фею, чтобы доказать, что она ошибается!» Желание короля исполнилось. В первую же ночь после возвращения короля в столицу, едва только на небе показалась луна, через окно спальни проникла Лара. «Здравствуй, король!» произнесла она и коснулась легким поцелуем серебряной головы старого короля. «Здравствуй, Лара! Ты являешься как раз вовремя!» произнес король и стал быстро и подробно рассказывать о тех сытых, довольных и счастливых людях, которые встречали его на пути в городах и деревнях, в селах и местечках. И вдруг послышался серебристый смех, тихий, как шелест ветра, и звучный, как ропот речки. Это смеялась Лара. «Ах, ты легковерный, беспечный король!» — говорила она между перекатами смеха. «Как легко тебя обмануть! Зачем ты допустил льстивую свиту сопровождать тебя? Ведь она своими блестящими одеждами заслоняла от тебя всех тех, которых тебе хотелось видеть. И ты из окон твоей золотой кареты видел только золото да парчу, но не видел правды, не видел того, что ты должен был видеть, не видел нужды и скорби твоего народа. Король, хочешь, я превращу тебя в большую черную птицу, в вещую птицу, которая в несколько дней пролетит от моря до моря, все твои владения вдоль и поперек, и своими зоркими глазами увидит то, что всячески скрывает хитрая свита от своего короля». «Да, да», — вскричал король, — «обрати меня в птицу, милая Лара, я хочу видеть нужды и скорби моего народа».